Она показалась двумя листами наждачной бумаги, промазанными медом. В голосе была такая исповедальная чувственность, что Морин посетила нелепое ощущение, будто песня обращена исключительно к ней. В полутьме она обвела глазами публику и по выражению лиц убедилась, что каждый в этом зале испытывает то же самое чувство. Песня называлась «Погребенные небеса». Выстраданные слова, положенные на красивую мелодичную музыку, один благочестивый критик заклеймил как едва ли не святотатство. Он разглагольствовал о Люцифере, о мятежном ангеле, который в адовой тьме оплакивает сам себя, и последствия своей вины, состоящие не столько в том, что он восстал на Бога, сколько в том, что имел дерзость думать. Слушая эту музыку и эти слова, Морин задумался, что же творится в душе их создателя. Не странно ли, что в этот самый день, когда весь свет померк, весь мир поник, когда на солнце набежала тень, тумане вечности безмолвный лик, пришлось мне в перепадах настроений сменить законы вечных заблуждений, не странно ли, что лучшему из лучших вдруг выпало, вселенную кляня и положась на Бога, как на случай, сказать «нет, небеса не для меня». За жизнь цепляясь из последних сил, я мрак в душе на милость заменил. В припеве к завораживающей хрипотце Коннора Слейва присоединился чистый, как хрусталь, голос певицы, что вышло из полутьмы и разделило с ним свет и внимание зала. Два абсолютно разных голоса и по тембру, и по окраске неожиданно слились в один, стали неразрывны, как свет и тень, как гордость и сожаление, как осознанный выбор и неотвратимость судьбы, как все то, чем они пели. В земном аду средь суетливых дел растратил я небесный свой удел, и ангел мой навеки улетел. Выплескивая свою боль, два голоса врачевали чужую. Морин посетила необъяснимое чувство, которого она тут же устыдилась, и вдруг кольнула ревность к этой сладкоголосой певице, ставшей частью музыки и жизни человека на сцене с таким восторгом и самоотречением, какого не сыграешь на публику. Миг необоснованной ревности был проглочен, как горькое лекарство, едва Слейв закончил песню и положил на плечо скрипку. В мгновение ока певца не стало. То есть физически он был там, перед всеми, но душа его была явно где-то далеко, в параллельном мире, и оставила открытый проем, чтобы кто пожелает мог последовать за ним туда. Быть может, под влиянием только что услышанной песни и его огромного таланта, Морин сказала себе, что если змей-искуситель не выдумка, то вот он играет перед ней на скрипке. На всем протяжении концерта она так не смогла стряхнуть с себя неизъяснимое очарование этого вездесущего артиста. Казалось, он сидел в публике, слушая себя, и был в оркестре, аккомпанируя себе, и увлекал за собой всех в антимир, и в то же время не был нигде и ни с кем. Потом она наблюдала, как он принимает заслуженные аплодисменты, и по выражению его лица догадалась, что работа его не окончена, а только начинается. Ей стало совершенно ясно, что работой для него является повседневная жизнь, а настоящей жизнью — несколько часов музыки, украденных у снисходительного света рампы. Но магия, как и все в этом мире, окончилась с падением занавеса. Зажегся обыденный свет, и публика освободилась от коллективного гипноза.